Глава 4. Их переправили в закрытый бокс и выставили как мумии в музее. Можно было наблюдать, как товарищи по несчастью по одному исчезают в трех разных дверях. Ну прямо как у богатыря на перепутье. Только выбор от тебя не зависит. Что там происходит, шороха не удалось услышать. Переборки были герметичными. Но определенно ничего хорошего. Деда убрали в дальний угол, и перекинуться с ним соображениями не получилось. Все молчали. Между мумиями ходили кошки-охранники и четко пресекали все попытки перешептывания. Скоро подошла и его очередь. Подъехал робот и схватил человека поперек туловища. Въехав в крайнюю правую дверь, он определил шороха на постамент, закрепил, чтобы человек не упал, и укатил за следующим кандидатом. Наверху зашипело, и помещение окутал белесый газ. «Дезинфекция проведена», – доложил с потолка механический голос. Только сейчас, когда клубы газа рассеялись, шорох заметил, что в глубине помещения за пультами затаились два кота ученых. Они пощелкали тумблерами. С потолка опустилась механическая рука с лезвиями и в два счета раскроила кокон. Шорох даже заметить ничего не успел, а остался посреди помещения в своем костюме. Он попытался поднять руку, но стазис поля держала его крепко. Коты не забывали о безопасности. Лезвие прошлось еще раз по телу, с легкостью разрезая прочную ткань. Шорох застыл, как древнегреческая статуя. Правда, в трусах. Лоскуты одежды исчезли в отверстиях в полу. А вместе с ними и пакет, который он взял на себя обязательство доставить. «Ну и хрен с ним», — подумал Шорох. Представление продолжалось. Управляемое стазис-поле заставило Шороха расставить ноги на ширину плеч. А из ниш и отверстий в полу полезли нити, которые прикреплялись прямо к телу, завязываясь узлами, скрепляясь, образуя недавний кокон. Со стороны казалось, что человека поглощает колония червей. Нити растягивались до нужной длины, образуя псевдомышцы. Когда они добрались до головы, то Шорох закрыл глаза, поплотнее сжал губы и задержал дыхание. Он не чувствовал касания какой-то склизкой субстанции, как представлял себе. Наоборот, было тепло человеческого тела. Казалось, этого скафандра не существует, а ты как будто голый. Когда задерживать дыхание уже стало невмоготу, он сделал маленький вдох. Ничего не произошло. Никаких ядовитых газов не проникло в организм. Приоткрыв веки, он увидел прямо перед собой небольшую выпуклость, в которой помещалась его голова. Прямо перед глазами была постоянно изменяющая цвет полусфера. Он не слышал звуков извне. Такое ощущение, что его просто отключили от окружающего мира. Первым появился звук. Раздался свист, и пришли шумы из помещения, в котором он находился. «Проводим настройку нейроинтерфейса. Показатели организма в норме. Небольшое волнение. Биоскафандр адаптируется к носителю. Включаю зрение». Перед Шорохом возникло изображение. Видел он так же, как обычно. Только в правом верхнем углу зрения появилась пиктограмма здоровья. Под ней три баночки. «Что это?» «Количество загруженного питания», — услужливо подсказала система скафандра. «Чего?» «Это пиктограмма мониторинга здоровья. Количество полученных повреждений отображается на схеме человеческого организма. При повреждении носителя автоматически активируются ремонтные боты, излечивая рану или восстанавливая кость. Энергия отображена в левом верхнем углу экрана. Чем больше энергии, тем выше мобильность и доступные возможности. Перезарядка энергии происходит посредством получения ее с помощью энергобатарей, расположенных за спиной носителя. Батареи заряжаются от солнечного света. Три баночки под пиктограммой здоровья. Наличие питания в скафандре. Его необходимо пополнять на ближайшей базе. В рацион входят все необходимые организму носителя вещества. Отходы организма также перерабатываются и могут временно заменить питательную смесь». «Это я что, собственное дерьмо жрать буду?» «Не исключено. Отходы не будут содержать отвратительного запаха и вкуса. Можно настроить переработчик на добавление ароматизаторов какой-либо привычной для носителя культуры. Произвести настройку». «Погоди пока». «Контакт носителя с программным интеллектом установлен». Один из котов повернулся к другому. «Передавайте его непосредственному оператору. Мы и так слишком долго возимся. Принято. Кот нажал на кнопки. Шорох неожиданно для себя прошагал вперед. Он не предпринимал никаких действий. Наоборот, попытался замахать руками и затормозить, но ничего не смог поделать. Дистанционное управление работало безотказно. Прошагав на выход, он повернул налево и, пройдя по длинному коридору, где вышагивали такие же, как он, запакованные в биоскафандры солдаты, зашел в небольшой отсек. Там, пристегнутыми креслом, уже сидели несколько человек. Хотя как они выглядят внутри, Шорох не видел. Только наличие двух рук, двух ног и одной головы еще не означало, что перед ним люди. Человек решил относиться к ним как к сородичам своего вида. Выглядели снаружи все одинаково. Темно-серый окрас скафандра со светлыми разводами и выпуклыми каналами псевдовен, по которым струилась необходимая для его функционирования жидкость. Ни глаз, ни ушей, никаких других выпуклостей, кроме этих двух странных трубопроводов. Он повернулся и сел в свободное кресло. Руки сами защелкнули замок. Все молчали. Шорох кашлянул, но никто не отозвался. Даже головы не повернул. Он сам попытался повернуться, но не смог. Опять мышеловки. Как, однако, это символично. Кошка поймала мышку. Пускай и в ее роли выступают представители различных рас. Сидели недолго, до тех пор, пока не заполнится ряд кресел. Последним пришел четырехрукий гигант и опустился на сиденье рядом с Шорохом. Как только все места были заняты, отсек дрогнул и поехал куда-то. Переместились, остановились. Дверь отсека отъехала в сторону, и на пороге показался такой же скафандр, как у всех, только малинового цвета. У остальных были серые. Малиновый скафандр прошелся по ряду, заложив руки за спину на военный манер, как это делают в странах НАТО. Затем остановился примерно посередине отсека. «Значит так, новобранцы. Я ваш координатор. Сразу скажу. Здесь собрались рекруты, которые уже достаточно давно умеют хорошо обращаться с оружием. Курс молодого бойца я вести не собираюсь. А вот с интерфейсом скафандра вам необходимо познакомиться, чтобы спасти свою задницу». «Ну точно, натовец. Только они всегда спасают собственные задницы». «Во-первых, все вооружение, которого сейчас у вас нет, отображается в правом нижнем углу обзорного экрана. Тип оружия, его наименование, количество оставшихся боеприпасов. Все учитывает компьютер, который встроен в скафандр. В левом нижнем углу расположен радар. Он позволяет вам видеть, где находится ваш боевой товарищ, а также маркеры целей. Также цели подсвечиваются красным и на обзорном экране, так что не ошибетесь, в кого стрелять. Только не вздумайте повернуть оружие против своих. Знаем мы это, уже проходили. Здесь используется система коллективного наказания. Ослушался один, страдают все. Поэтому держите свои эмоции при себе. Если будете себя хорошо вести, дослужитесь до десятника. Затем идет взводный и координатор. Выше только антарийские офицеры. Вопросы?» «Уже можно говорить?» — спросил кто-то с правого фланга. Шорох повернул голову, чтобы посмотреть на говорившего. И ему это удалось. Похоже, дистанционный контроль отключили. Но сейчас дергаться ему было не с руки. Остальные задавят массой. Принцип «разделяй и властвуй» работал и здесь. Пока все разобщены, то поднять людей не получится. А Шорох уже понял, что необходимо действовать сообща. В одиночку против такой системы пойти не получится. Да и координатор немедленно заложит. Надо дождаться высадки. Может, там будет побольше свободы и поменьше наблюдения. «Да, спрашивай, боец». Координатор развернулся к говорившему. «Куда нас отправили?» — задал интересующий его вопрос солдат. «Система ОПР, планета Дахар. Это что-нибудь вам говорит?» «Но их же невозможно завоевать!» — воскликнул кто-то слева. «Кто это сказал?» «Вся галактика так говорит», — прогудел сосед Шороха. «Галактика может и ошибаться, и мы докажем ей это». Координатор рубанул ладонью в воздух. «Дахар пытались завоевать до антарийцев еще 5 цивилизаций». Кто-то справа начал объяснять происходящее. «Это невозможно лишь по одной причине. Они не будут вести полномасштабные действия, но, может быть, в самом начале. Они делают ставку на партизанскую войну, и эта планета в империи будет как кость в горле». «А это что за умник?» Координатор подошел ближе к сидящему солдату. «Как тебя зовут?» «Вилли Норкотр. Система горячая. Планета Зернышко. Раса Норман». «С этого дня ты умник. Забудь все свои имена и прозвища. а Дахар Империи необходим. И она ни перед чем не остановится. И чтобы я больше не слышал таких разговоров. Десятника я вам назначу, а пока набью состав отделения вам в память компьютера». Координатор достал планшет и начал тыкать пальцем в экран. «Первый. Омник». У Шороха слева на экране под батареями появилось написанное по-русски слово. «Омник». Дело пошло дальше. Каждый называл себя, а координатор давал уже другой позывной. К «Омнику» добавились «Крот», «Сапер», «Костоправ», «Длинный», «Череп», «Механик», «Дед». Очередь дошла и до Шороха. «Имя. Шорох. Ты мне не прозвище давай, а имя свое, чтобы я ввел твои данные в систему». «У меня нет имени, только позывной, Шорох». «Ладно, система». «Солнце». «Что-то я такое не припомню. Где это?» «Это одна из зон карантина. Планета Земля». Координатор притих, обдумывая ответ. Остальные заворочились, поворачиваясь посмотреть на странного новичка. Гигант слева чуть-чуть отстранился. Координатор соображал туго. Наконец махнул рукой. «Мне до лампочки кто ты был раньше. Оставайся Шорохом». Он помолчал, затем чуть наклонился к Шороху. «И сильно не распространяйся, что ты с Земли. У антарийцев есть предание, что их империя исчезнет благодаря человеку Земли». «Как я, сидящий здесь, да еще и в управляемом ими скафандре, могу развалить такую могучую и сильную цивилизацию? Это же бред!» Шорох усмехнулся, только никто этого не увидел. «Для тебя может быть, но для них нет. Хочешь дожить до старости, держи рот на замке. Я тут напишу, что ты из Славянского Союза. Все равно у них там до черта раз, так что их агенты замучаются информацию проверять». «По мне пиши, что хочешь. А если поможешь отсюда выбраться, то я тебе еще и денег отвалю». «Нахрена мне они, когда я в таких же условиях, что и ты? Мне до выписки 2 года осталось. Уж как-нибудь потерплю». «Короче, без 5 минут дембель». «Что такое дембель? Новое ругательство?» «Наоборот. Так называют на моей планете тех, кому служить осталось месяц или меньше». «Мне нравится. Теперь я дембель». Координатор отодвинулся. На экране у всех появилось изображение координатора. И подпись под ним. Дембель. «Ладно, пускай радуется», — решил Шорох. Последний назвался Гронгом и получил позывной «Гигант». Расписав всех, координатор приказал готовиться к высадке и пообещал прислать десятника для знакомства. Как только он ушел, все снова превратились в статуи. Ни пошевелиться, ни поерзать. «Тут точно пролежни будут». На этот раз сидели долго. Наконец явился десятник и представился. «Я Гром, ваш десятник. Сопротивление приказам я не потерплю, поэтому буду строго наказывать. Все распоряжения выполнять быстро и в срок. Всем понятно?» «Ясно», — прогудел гигант. «А что насчет вооружения? Какой тип? Плазма, лазер, импульсная?» «А ты хорошо осведомлен для землянина». Десятник наклонил голову. «Что, уже настучали?» «Соблюдай субординацию, когда обращаешься к старшему по званию». Шорох скинул руку к виску. Дистанционку снова отключили. «Виноват, товарищ десятник. Этого больше не повторится, товарищ десятник». «Ты тут не еродствуй, а то накажу». «Так как же к вам обращаться, по уставу или напрямую?» Человек словно издевался. Десятник вздохнул. С этим землянином будут проблемы. Он утром это чуял. Интуиция его никогда не подводила. С землянами всегда проблемы. Их там тоже довольно много на планете живет, прямо как в Славянском Союзе. Но есть один народ, которому все по боку, его ничем не проймешь. Как же его гоблин называл? Совки, что ли?» Гром еще раз посмотрел на Шороха и махнул рукой. Надо будет в первый же рейд послать его самоубийственное задание. Пусть будет выговор и могут понизить должности, но лучше так, чем иметь у себя под боком независимую подрывную единицу, которая сама себе на уме и может похерить выполнение поставленных руководством задач. А ему еще 3 года в этой скорлупе вариться. Нафиг, нафиг. «Оружие антарийцы используют кинетического действия, не признавая плазмы и лазеров. Редко импульсник и парализаторы. Огнестрелов не держат, порох дорогой. Стреляет шариками со взрывчаткой. В стволе разгоняется за счет электромагнитов. Скорость колоссальная, поэтому увернуться невозможно. Бьет на дистанцию до 2,5 километров. Это что касается автоматов. Снайперские винтовки имеют прицельную дальность до 3,5 километров. Далеко, да мой опыт подсказывает, что все боестолкновения происходят на дистанции от 400 метров до километра. Поэтому такая дивная пробивная способность абсолютно не нужна. Но не нам решать. Стволы защищены от электромагнитного удара противника. Поэтому оружие не выйдет из строя из-за М-удара. Скафандры – сплав биотехнологий. Поэтому тоже не воспринимают электромагнитного воздействия. Слабо защищенными остаются командные центры и НЦДУ. Впрочем, вам знать это не обязательно. Оружие выдадут, поставят задачу и в путь. «А когда?» – спросил умник. «Уже скоро. Вот-вот выйдем на орбиту, и пойдет бомбардировка. Подготовит нам плацдарм, а дальше уже мы, десантники». «Что им нужно на Дахре?» «Как что?» – удивился десятник. «Ты что, умник, вчера родился? Новые технологии, рабочая сила, ресурсная база и трамплин дальше к звездам. Думаю, наши пушистые друзья нацелились на термитник». «Ничего у них не выйдет», – сказал Костоправ. «Муравьев слишком много, да и зубы они об Дахар точно обломают». «Им уже давно надо рога обломать», — гаркнул гигант. «Так у них же нет рогов, только усы», — поправил гигант умник. «Тогда усы повыдергивай». Гигант был неумолим. «Разговорчики», — встрял десятник. Вот до чего доводит либерализм. Он пустил по отряду малую волну электрического тока. Тряхнуло всех неслабо. «Буду наводить порядок с помощью вот этого», — он показал пульт. «Как только кто-нибудь позволит себе ненужные разговоры, буду незамедлительно пресекать брожение в умах. Вы наемные солдаты, пусть и не по своей воле, поэтому будьте любезны подчиняться». «Вот это честно и от души», — сказал Шорох, оправившись от электроудара. «Все, на этом закончим знакомство. У нас впереди полно времени, еще успеем друг другу надоесть. А сейчас сидите здесь, когда прибудем на орбиту, я сообщу». «Как будто у нас есть выбор». Умник опустил голову. Отсек с сидящими в нем десантниками переместили прямо под брюхо орбитального модуля. Все на корабле имело блочную систему компоновки. Каждый отсек можно было изолировать от остальных или вовсе отстрелить в космос, поэтому возможность абордажа исключалась, если только сразу не захватить управляющую рубку. А она постоянно перемещалась по кораблю, и отследить ее было затруднительно. Спускаемый модуль нес на себе 4 отсека с десантниками. На хребтовую раму крепились подвески с отсеками. На корме стояли двигатели, а впереди рубка. При заходе на цель отсеки сбрасывались с высоты, и модуль возвращался на борт корабля за следующей партией живого мяса. Таким образом, орбитальная артиллерия не могла поразить маленькие маневренные цели, а крупные корабли оставались вне пределов ее досягаемости. Сейчас кипела битва на орбите, где юркие истребители захватчиков, в кабинах которых сидели такие же бедолаги, что и в скафандрах, пытались прорвать заслоны обороняющихся. Истребители гибли пачками. Антарийцы не слишком доверяли новоиспеченным рекрутам. И в бой шли их собственные силы на более мощных и вертлявых перехватчиках. Истребители нужны были только как средство отвлечения врага и постановки помех на поле боя. Поэтому это была очень простая и не полностью укомплектованная машина, главной целью которой становилось запутать противника. Стоит отметить, что дахрийцы далеко шагнули в сфере биотехнологий. Вся их техника была живой и мыслящей. В космосе они передвигались на аппаратах, больше напоминающих земных акул. Эти акулы не могли атаковать издали, так как не имели плевательных или струйных орудий, как их наземные собратья. Они невероятно быстро передвигались, имели невозможную для механизмов гибкость, разворачиваясь практически на месте, и атаковали чужие корабли, перекусывая их пополам своими стальными челюстями. Разорвав на части одного, тут же бросались на другого. В кабинах не сидело ни одного дахрица. У акул стояла задача не допустить врага на свою территорию любой ценой, и они ее выполняли с блеском. Сидящие в отсеке десантники наблюдали трансляцию битвы на орбите через специальные наблюдательные экраны. Истребители антарийцев гибли пачками, перехватчики отстреливали зазевавшихся акул, а крупные корабли вроде фрегатов и корветов заливали пространство губительной для живых организмов гамма-радиацией. Акулам тоже приходилось туго, но они не сдавались, бросаясь в бой, а висящие на орбите акулы-матки производили новых новорожденных защитников. Дальнобойная артиллерия, установленная на орбитальных станциях, напоминающих медуз, стреляла по противнику тонкими стрекательными нитями, и корабли старались не приближаться близко, надеясь на помощь флагмана с его аннигилирующей пушкой. Десантники наблюдали за кровавой вакханалией, что разразилась на орбите, представляя, что ждет их внизу. Теплый и горячий прием от регулярных войск Дахра. Пока болтались вне боя, им выдали оружие и снаряжение. Автомат своей компоновкой был похож на земное оружие. Ствол, приклад, спусковой крючок, магазин на 200 шариков, вместо затворной рамы и спускового механизма электромагнитный ускоритель и батарея. Все просто. Десантнику также предлагались на выбор нож, пистолет, дробовик, набор первой помощи для медика. Скафандр не всегда справлялся с нанесенными ранами. Набор питательной смеси, запасные батареи для автомата или снайперской винтовки. Боеприпас на 600 шариков, благо места они много не занимали и были снаряжены в магазины. Разместить все снаряжение рекомендовалось на скафандре, который имел два крепления для оружия на спине, на батареях, один на бедре для пистолета или ножа. Прикрепить нож на левом предплечье было нельзя, конструкция не предусмотрена. Поэтому Шорох закрепил нож на бедре. От пистолета отказался, взяв вместо него дробовик и снайперскую винтовку. Автомат он решил не брать. В ближнем бою от него не будет толку. А поразить цель издалека, как заявляют производители, ему казалось сомнительным. Поэтому он остановил свой выбор на такой комплектации оружия. Благо, это не возбранялось. Как только их отсек прикрепили к спускаемому модулю, им дали полную свободу действий. Десятник раздал оружие, и Шорох стал изучать полученный арсенал. На внутреннем экране сразу появилось уменьшенное изображение оружия и ножа. Количество шариков в магазине, состояние ствола. Он перегревался от интенсивной стрельбы, и смонтированная система охлаждения не слишком помогала в тропической полосе и джунглях, куда их и высаживали. Дахар был мокрой и влажной планетой, равнины были редки, и там постоянно шел дождь. Местное население напоминало богомолов, вставших на задние ноги. Они любили влажность и строили свои жилища в гигантских грибах. Их города с орбиты напоминали веселую грибную семейку с разноцветными шляпками. На планете все ползало, летало, свистело, прыгало и передвигалось всевозможными способами. Присутствовали как хищники, так и травоядные. Ну а уж всяких жуков и прочих древесных пиявок вообще было навалом. Шутка ли, почти все материки планеты покрыты девственными лесами. И редкие равнины и горы тоже не пустуют. Жизнь ко всему приспосабливается. В океаны вообще лучше не соваться. Там существуют такие гиганты, которым обычный антарийский фрегат на один зуб. Жизнь на Дахре была слишком многообразной и странной, чем и воспользовались разумные аборигены, приручив, а потом с помощью генной инженерии, вырастив необходимые им экземпляры. Зачем антарийцам понадобилась эта довольно мирная и совершенно немеханизированная территория, оставалось непонятным. Единственное объяснение — экспансия. И только. Шорох осмотрел винтовку. Она ничем не отличалась от автомата. Только батарея была мощнее, да ствол длиннее. Дробовик же стрелял сразу несколькими шариками, которые взрывались уже внутри противника, чтобы не поразить самого стрелка. Нож имел острую кромку и самозатачивающийся механизм на основе алмазной пыли. В рукоятке был скрыт распылитель, а заточка проходила мощным обдувом вдоль лезвия. Абразивный материал содержал клинок в чистоте и остроте. Оружие Шороху понравилось, и он закрепил его на спине. Уселся в кресло, пристегнулся и стал смотреть на монитор, где силы антарийцев теснили защитников только за счет своего преимущества в живой силе. Обороняющиеся сдавали позицию за позицией. Орбитальные станции получали огромные рваные раны от выстрела флагмана. Ремонтные бригады не справлялись с повреждениями и гибли под ударами захватчиков. Пара орбитальных станций была переведена в режим самоуничтожения и захватила с собой еще несколько многочисленных групп корветов и фрегатов. В прорванную брешь немедленно устремились десантные корабли, неся в своем чреве спускаемые модули. Перед выходом на орбиту десятник получил указание. Прислушавшись, он встал и, держась за поручень, потому что модуль сильно болтало, пилот десантного корабля уклонялся от случайных выстрелов, заговорил. «Вот наш квадрат высадки. Мы пойдем впереди. Сапер, сразу после приземления активируешь траншеи-копатель, иначе там же нас и похоронят. Внизу собрались значительные силы. Дахрийские танки, артиллерия и пехота, а также авиация. Наш штурмовой батальон будет прикрывать с воздуха 3-я эскадрилья. Но я не уверен, что и она доберется до места. Зенитки врага работают очень точно. Так что рассчитываем на себя. Закапываемся в землю и сидим. Держимся всеми руками. Будет тяжело, но подкрепление спустят не раньше, чем через 3-4 часа. Так что надо продержаться. Все закивали. И так было ясно, что впереди ожидает только смерть. Штурмовой батальон идет всегда впереди, расчищая дорогу своими телами остальным. Модуль тряхнуло. Он отцепился от десантника и начал свой полет к планете. Шорох схватился за скобу. Предстояло пережить немало неприятных моментов при спуске. «Поехали!» – заорал десятник, плюхаясь в кресло и застегивая предохранительную скобу. Бойцы приготовились и ждали, когда отсек приземлится в заданном квадрате.